Глава 16. Замкнутый круг. Эйми. По дороге на каток я еду вместе с Робин на заднем сиденье машины Цербера. Специально не стала садиться вперед, чтобы избежать любых контактов с ним. Но это сложнее, чем кажется, потому что я постоянно ловлю его взгляд в зеркале заднего вида. Грррр, бесит. Робин покупает нам билеты онлайн, уткнувшись в телефон, поэтому ничего не замечает. А я просто чувствую это напряжение, которое заполняет все пространство автомобиля. Вчерашний вечер и ночь были слишком сложными для того, чтобы сейчас просто ехать на каток. Не то чтобы я сильно хочу разговаривать с Кристофером об этом. Я ему уже все сказала. Мы должны забыть. И пускай он не делает ничего такого, но я все равно вижу в его глазах вот это раздражающее «я ни хера не забыл». Слишком приятное вот это, понимаете? Ведь мне было бы в разы больнее, если бы человек, о котором я мечтала, сказал, что эти переписки ничего не значили. Я бы задохнулась от слез. Ведь да, они ничего не значили, но, черт побери, были такими необходимыми для меня. Он ведь не знал, в каких состояниях я писала ему, как это наше спасало меня. Черт. Но кто-то должен говорить, что это ничего не значит, потому что это уже не может ничего значить, по многим причинам, не только из-за родителей, просто все рассыпалось. Иллюзия, мечта, как угодно. Он был чем-то абстрактным, и вот он передо мной. Я не была готова к реальности. К такой уж точно. Все должно было оставаться, как оставалось, и все, и ничего более. И это было бы офигеть, как важно, но этого было бы достаточно. Да? Боже. Машина останавливается, и как только двери щелкают, я выхожу. Мне нужен воздух и пространство. Вдыхаю морозную влажность. Утренняя метель немного успокоилась, и теперь снежинки кружатся в медленном танце. Вальсируют на моих нервах, на моем сердце. Улыбка Кристофера появляется в поле зрения, и мне хочется стереть ее. Но мозг так разбушевался, что даже язвительность растеряла весь словарный запас. «Можем идти сразу переобуваться, у нас электронные билеты», — объясняет подруга. Мы выходим из паркинга, и я вижу каток. Мда, закатываю глаза и вздыхаю. Это не нью-йоркский каток, нет. Это как 1/10 того катка, к которому привыкла я. Крохотный. Еще и туристы налетели, как пчелы на мед. Бейкер ловит мое раздражение и хмурится. Плевать, о чем он думает. Я бы даже не против свернуть все это мероприятие, но отступать поздно. Да и что дальше? Брат увезет меня домой, и там с ним наедине. Еще хуже будет. Просто еще. Наши билеты сканируют и выдают коньки. Мне самый маленький размер. Пес ухмыляется, когда видит белых малышек, которых я сжимаю ладонями. Не выдерживаю этого безмолвного подкола и шиплю. Заткнись. Я молчал, снова хмыкает. Но я все слышала. Отлично. Подмигивает. «Просто вспомнил твое заявление про то, что я одежду в детских магазинах покупаю. Видимо, ты знаешь об этом не понаслышке». Он указывает взглядом на мой 36-й. «Серьезно? Вот зачем он драконит меня. Осмелел щенок?» «Юмор — это не твое, Бейкер». Фыркаю и захожу внутрь небольшого помещения. «Он за мной, естественно. Я кладу коньки рядом с Робин, который уже переобувается. Снимаю шубу и всучиваю в руки брату. Раз уж он здесь, пускай прислуживает. Сажусь, снимаю свои ботинки и надеваю коньки. Хорошо, что я сегодня в джинсах. Шнуруюсь такой злостью, как будто бы я хочу шнурками передавить горло Кристофера. Встаю и забираю шубу, не глядя на него. Одеваюсь и вижу, что Робин уже готова. Загадочно улыбается. Хочется ее зашнуровать. Бейкер садится, чтобы переобуться, но ждать я его не собираюсь. «Пошли», — обращаюсь к подруге. «Догонит». Фыркаю и бросаю злобный взгляд на брата. Думаю, ему не привыкать. Да, пловец? Парень такой взгляд на меня поднимает, что на мгновение кажется, воздух покинул мои легкие. Кристофер суживает зрачки и сцепляет зубы. Я же буквально только что заявила, что в спорте он всегда за кем-то. Но плевать я хотела на манеры. Мой новоиспеченный брат начинает забывать, как я умею доводить. Разворачиваюсь, не дожидаясь ответа, и тяну Робин за собой. Перед выходом на каток небольшая очередь. Мы успеваем с девушкой поговорить. «Ты с ним жестоко», — скидывает брови подруга и улыбается. «Заслужил», — сухо отвечаю. «Это да, такую вечеринку испортил», — поддержала Робби. «Если бы только это, но он испортил буквально все. И все же он сейчас здесь, намеки так и сыплются из гласных каждого слова. Знаешь, не думаю, что такому парню хочется просто так возиться с двумя малолетками. Не находишь, крошка?» «Мы не малолетки. А он? Что вообще значит такой парень? Ты уже забыла, какой он неадекватный?» — раздражаюсь я. «Все я помню», — бьет меня мягко в бок. «Но я же не слепая. А мне вот хочется ослепнуть. Ничего не отвечаю, выезжаю на лед. Непередаваемое ощущение полета охватывает с первых секунд. Сначала я утыкаюсь глазами под ноги, переживая, что буду чувствовать себя неуверенно. Но уже очень скоро полностью расслабляюсь и гляжу только перед собой. Робин пролетает рядом и что-то радостно вскрикивает. Я не разбираю слов, потому что на катке играет музыка. Coldplay, который я никогда не любила. В этом городе вообще слишком много всего, чтобы я никогда полюбить не смогла. Но все же я улыбаюсь. Всего лишь улыбаюсь. А значит, многое. Такое впечатление. Я тоже разгоняюсь, радуясь, что со стороны на катке виделось больше людей. Но сейчас спереди и позади на расстоянии 2-3 метров никого. Идеально. Ветер и снежинки бьют в лицо. Не сильно. Приятно. Вальсируют, попадая в пределы моего теплого дыхания. Волосы разлетаются, и я прикрываю глаза. Хочу почувствовать, что я в Нью-Йорке. Что ничего не изменилось. Мне 11, и мужчина, который сказал, что теперь будет моим папой, привел меня впервые на каток. Я восхищена. Мне страшно, но так сильно любопытно. Женщина, которая теперь моя мама, ждет нас снаружи, машет двумя руками. Она улыбается и кричит мужчине, чтобы тот натянул шапку на мои уши. Забота. И все замирает. Я уже не чувствую поверхности льда, не чувствую времени и даже холода не ощущаю. Перед глазами картинка. Папы. Он станет им позже, а пока опускается на одно колено, чтобы натянуть шапку, и улыбается. И это улыбка. Столкновение. Я резко распахиваю глаза, утыкаясь носом в знакомую куртку. Бейкер. Сжимаю маленькие кулаки между нами. Он замечает, держит в объятиях, наклоняется. Я всегда прихожу первым, малышка. Его голос какого-то фига касается моего лба. И не только в спорте. Сглатываю, клянусь, случайно. Рада за тебя, шиплю, а получается, что хриплю. Упираюсь, насколько позволяют его объятия. Взгляд Кристофера концентрируется на моем лице. Оно точно раскраснелось от ветра. А после на моих ушах, потому что волосы откинуты назад. И тут он делает самую большую ошибку, позволяет моему сердцу заныть. Снимает свою серую шапку и без спроса натягивает на мою голову. Накрывает мои холодные уши и поправляет волосы. Твою же, я не дышу. Забота. Черт побери ее, эту заботу. Не вредничай, бэби, перебивает мое красноречивое безмолвие. Я же вижу, что ты замерзаешь. Не забыл. Гребаный Цербер ничего не забыл. Я сказала... В легких слишком мало кислорода. Видимо, огонь пса сжигает его. Не называть меня так! Он лишь смотрит на меня, глубоко, словно бы ныряет, в меня. А мы на катке. Понимаешь, Цербер? Внутри меня не океан и не огонь на худой конец. Там каток внутри меня. ты разобьешься. Просто нахрен разобьешься. Пусти, пусти, говорю тихо, все еще ощущая его руки на своей талии. Люди объезжают нас. Уверена, что Робин уже все дыры проглядела, коварно усмехаясь. Все это слишком напрягает меня. Наверное, Кристофер считает мои ощущения, потому что отпускает. И я хватаюсь за эту свободу мгновенно, разгоняюсь и бегу от него. Вижу впереди Робин и мечтаю затеряться в толпе. Но ничего не получается. Я чувствую его позади себя, следует по пятам, не отпустил. Псих, извращенец, идиот. Я догоняю подругу и равняюсь с ней. Мы делаем вместе еще несколько кругов. Поближе к ней успокаивает меня. Так я в безопасности от собственных ощущений. С ней я в маске, да, и это помогает. Как и всегда помогает. Девушка сплетает наши пальцы дружески и выставляет язык, ловя снежинки ртом. Я смеюсь с нее, но мне нравится эта беззаботность, и я повторяю за ней. Представляю, что никакого Кристофера Бейкера нет позади. Его нет, и почему-то холодает. Руки начинают мерзнуть. Что за фигня? Выдыхаю, даже пар уже не такой сильный. Я бы выпила горячий глинтвейн, а ты, предлагает Робин. Пожимаю плечами. Можно. Отвечаю с не особым энтузиазмом. Девушка останавливается и этим удерживает меня, потому что наши руки все еще сплетены. Предложи Крису, может, он тоже хочет, объясняет она. Ну зачем? Спросить не успеваю, потому что через пару секунд он уже останавливается перед нами. Думаем выпить глинтвейн. Ты с нами? Предлагает брюнетка с розовыми пушистыми наушниками. Конечно, не раздумывая, отвечает парень. Еще бы. Мы идем на выход, по той же схеме переобуваемся. Брат сдает наши коньки. А рядом с катком несколько кафешек с едой на вынос преимущественно и еще детские аттракционы. Очереди, к счастью, небольшие. Но больше меня радует тот факт, что Кристофер не сверлит меня взглядом. Разглядывает свои горы так, как будто бы впервые видит. Отрывается только тогда, когда подходит наша очередь. «Два глинтвейна, зеленый чай, хот-дог и... не хотите перекусить?» – спрашивает он у нас. «Я буду маффин с черникой», – улыбается добродушно Робин. «А ты, Эйми, брови парня двусмысленно ползут вверх. Разве твой аппетит не разыгрался?» Этот взгляд, чертовски наглый, заявляющий, мол, видишь, ты не хотела, а я тут. В моей шапке, после ночи в моей постели, и я все еще зову тебя Бэби. Это пиздец, да? Он же за всем этим спокойствием и правильностью все получает, абсолютно все, что желает. Единственное, что у меня разыгралось, это нервы. Фыркаю и отворачиваюсь. Слышу спокойное. И еще один хот-дог, пожалуйста. Пускай сам жрет его. Я отхожу вместе с Робин к высокому деревянному столику. Здесь таких много. Туристы и местные жители улыбаются со всех сторон. Снег все еще падает хлопьями. Но улыбаться больше не хочется. Он довел меня. И не говорите, что ничего не делал. Он своим ничего не деланием раздражает до жути. Я это есть не буду. Кидаю острый взгляд, когда Кристофер ставит передо мной глинтвейн и хот-дог. Они ничего такие, для туристов же. Смеется Робин, откусывая кусок своего маффина. Неважно, не ем такое. Не буду, потому что он так захотел. Согреваю руки, обхватывая стаканчик с горячим глинтвейном. Подношу губам и делаю глоток. Господи, как хочется, чтобы полегчало, чтобы исчезла эта жужжащая раздраженность, вновь усталое ощущение. «Хотя бы попробуй», — не унимается Кристофер. «Я же сказала, что нет». Голос получился таким, словно меня изнасиловать пытаются. Даже Робин вздрагивает, и ей, кажется, становится неловко. Она нервно сжимает еду, а потом бурчит. «Пойду, сувениры посмотрю». Девушка буквально сбегает от нас и, видимо, решает, что нам нужно выплеснуть эмоции, которые уже на грани. В чем проблема? Он упирается боком на столик и поворачивает голову ко мне. Хмурится, типа искренне не понимает. Я тебе со вчерашнего вечера толдычу, что проблема в тебе, Бейкер. Что непонятного? Рычу. Делаю еще несколько обжигающих глотков глинтвейна. Я о хот-доге вообще-то. Посмеивается он. Меня его выдержка выбешивает в очередной раз. Давай уже, покажи себя. Рычи, срывайся, сделай, блядь, что-нибудь. Покажи, что мы в заднице, а не вот это вот. Очень вкусный. Демонстрирует, что уже съел половину. Непробиваемый. Я не нуждаюсь в опеке. Ясно тебе? Сжимаю кулаки. Не в его. А мне кажется, что совсем наоборот, Эйми. Меня окатывает легкое онемение. Нет, что он сказал? Впиваюсь ногтями в ладони. Придурок, я же сказала, почему не верит? Я же только это и показываю миру, что не нуждаюсь, а он не верит. Больше не верит в мою маску. Твою же... Ухожу. Эйми, все равно иду прочь. Бэби, замираю. Дышу и задыхаюсь. Подавись своим хот-догом. Резко поворачиваюсь к нему. Кричу так, что слышат ближайшие столики. Ешь его сам. Ты же пес, привык доедать объедки. Приятного. Ухожу. Очень быстро. Ныряю в толпу. А после покупаю билет на детскую карусель, потому что она единственная, на которую нет очереди. Сажусь в сраный вагончик, который везет меня и еще трех сопляков по кругу. По моему замкнутому кругу. Снег падает, а у меня слезы наворачиваются. Мне не нужна опека, и забота не нужна. Никто мне не нужен, и Цербер нужен не был. Это все ошибка, они не понимают. Мне просто надо, чтобы меня оставили в покое. И все, Господи, и все. Я поворачиваю голову и снова вижу его. Оперся на невысокое металлическое ограждение и с беспокойством смотрит на меня. Не дает покоя, не отпускает, не забывает. Отворачиваюсь. Не знаю, что с ним делать. Не знаю, что делать с собой. И с нами во всех смыслах. На часах уже обед, и я понимаю, что устал от этого спектакля. Пускай уже везут меня домой. Закроюсь в комнате, забаррикадируюсь. А завтра, когда Кэтлин вернется, что ей сказать? Что я хочу съехать или вовсе вернуться в Нью-Йорк? Может, это можно как-то устроить? Мне уже 18, я бы и сама прекрасно справилась, без всяких Бейкеров и его семейки, ведь Кэтлин теперь тоже его семья. А я одна, я сама по себе, я всегда такой была. Выхожу из детского аттракциона. Мы почти одновременно с Робин подходим к Кристоферу. У нее в руках куча сувениров, которые ей точно не нужны. «Какие планы дальше?» – спрашивает она. В голосе уже нет былого энтузиазма. Видимо, девушка устала от нас. «Домой», — сухо отвечаю я. На него не смотрю. «Отлично», — слишком радужно сообщает подруга. «То есть...» Я не дослушиваю, иду к машине. Они за мной. Усаживаюсь на заднее сиденье вновь. Робин поглядывает на меня. Бейкер, к счастью, смотрит только на дорогу. Наверное, уже и сам не вывозит этого мазохизма. А его терпение — это точно мазохизм. «Ну, увидимся завтра в школе, крошка!» Подруга чмокает меня в щеку. «Не вешай нос, мы еще и не такую вечеринку закатим!» Она кидает укоризненный взгляд на моего брата. «Пока, Крис!» Я слегка улыбаюсь. Все же благодарна Робин за то, что она убила полдня на меня. Целую в ответ и отпускаю. Кристофер тоже прощается с ней, и девушка выходит. Он заводит машину, но отъезжать от дома Робин не спешит. Наши взгляды вновь пересекаются в зеркале. «Нужно заехать в мой дом, у рабочих пару вопросов. Подождешь или сначала тебя завести домой?» Голос неспокойный и не злой, скорее сухой и тоже уставший. «Домой», — отворачиваюсь к окну. Проходит пару секунд, и я слышу мат. «Блядь». Кидаю удивленный взгляд на брата. Он смотрит на отсек с ключами. У него их просто куча. Роется в нем и вздыхает. «Пиздец». «Что случилось?» — хмурюсь. «Я забыл ключи от дома». Закрывает отсек и откидывается на спинку. «Нашего дома». «Серьезно, блядь? Опять?» Возмущению нет предела. «У тебя что, какие-то проблемы с ключами? Ты же Цербер, но со входами у тебя что-то полный провал». «Я в шоке. И что теперь делать?» «В первый раз за день твой гнев хотя бы обоснованный. Парень трет задумчиво лоб. Еще скажи, что нам теперь не войти, раздраженно упрекаю его. Именно потому, что у нас система автоматического закрытия, объясняет этот идиот. Пиздец, ну вот правда. Позвоню в отеле, может найдется свободный номер. Два номера, подчеркиваю зло, складываю руки на груди и пыхчу. Следующие минут 10 Бейкер обзванивает отели. И в заключение все забито, потому что на выходных много туристов. Пиздец, я повторюсь. Разве нельзя кого-то вызвать и заломать дверь, или как это делается? Не унимаюсь я. Мне совсем не хочется идти к Робин и проситься на ночь. Это уже слишком. Да и мы не настолько еще подруги. Опять же, воскресенье, выходной, либо же короткий день у всех, отвечает он. И совсем спокойный. Какого хрена вообще? Где мы будем ночевать? Ладно, без паники. Кристофер снова заводит машину. Переночуем в моем доме. Что? Это шутка такая? Уже можно смеяться? Там же ремонт. Рабочих отправим домой. Отопление уже провели, так что холодно не будет. Он наконец-то отъезжает от дома Робин. Купим все необходимое, а завтра утром уже вернутся родители с ключами. Охренеть план! Браво! И что же это за необходимое? Матрасы, подушки, постельное, все, что может понадобиться, отвечает он, а я вздрагиваю на каждом слове. Ты в своем уме? Он правда обалдел. Хочешь, чтобы я ночевал на полу среди голых стен? Просто визжу, не в силах себя остановить. Я понимаю, что ты псина и привык к подобному, но я... Договорить мне не дают. Видимо, чаша терпения на сегодня у кое-кого исчерпалась. Я этого ждала. Но сейчас совсем не против отчерпать слегка назад. Заткнись, Эйми, я тебя умоляю. В зеркале заднего вида появляется церберский оскал. Твоя истерика все равно ничего не изменит, потому что... Сжимает руль. У тебя нет другого выхода.